Там, в мужском отделении, тоже есть сестринский пункт. Здесь дежурная сестра была на месте. Она сидела, склонившись над журналом, переписывая в него что-то с маленьких листков. Лицо ее было скрыто пышной челкой, ярко-рыжего цвета, выпущенной из-под косынки. «Сестричка», — сказала Вера Алексеевна расслабленным голосом, — «наша Лида куда-то ушла, а я никак не засну. Дайте мне, пожалуйста, снотворное». Сестра подняла голову, и учительница увидела лицо с нарумяненными скулами и густо накрашенным большим ртом. Женщина была немолода и некрасива. «Чего вам?» — спросила она сердито, и Вера Алексеевна повторила просьбу. «Если я буду раздавать снотворное чужим больным, своим не останется». «Не все же 100 человек придут к вам», — пыталась пошутить Вера Алексеевна, но голос ее прозвучал жалко. «У меня даже голова кружится». «Ну, раз кружится, садитесь, сейчас посмотрю». И сестра отошла к стеклянному шкафчику с лекарствами. «Рая, где ж ты? Бутылки открыты, тащи мензурки». «Твой уж психует, — говорит, — ты ушла на террасу». Трескучая скороговорка влетела в дежурку, опережая Лидочку. Сама она замерла на пороге и покраснела, увидев Веру Алексеевну. «А вы чего не спите?» В голосе Лидочки прорвалась досада. «Ладно, ладно», — спокойно ответила из-за двери шкафа немолодая сестра. «Я дам твоей больной нанбутал, потом мне отдашь». Она протянула Вере Алексеевне таблетку и налила воду в одну из 4 мензурок, стоявших на столе. «Запейте, да поскорее, бай-бай, приятных вам снов!» Учительница улыбнулась кисло, в голове звенит от бессонницы, а у этих сна ни в одном глазу, готовится к ночной пирушке. Вера Алексеевна поблагодарила и вышла. За спиной у нее звякнула посуда, послышался шепот и сдавленный смех. На завтра девочка не пришла на пляж. Не было ее и послезавтра. В книжном киоске учительница купила для Нади рассказы Чехова с картинкой на обложке. Гуляя в парке, Вера Алексеевна посматривала по сторонам, надеясь встретить девочку. Поджидала ее и у дороги, ведущей к домам персонала, напрасно. А еще через день, когда Вера Алексеевна сидела в своем кресле под тентом и смотрела чаще на дорожку, чем на море, пришла сестра из мужского отделения, та, что давала ей снотворное. При ярком дневном свете лицо ее казалось еще более вульгарным и грубым. Сестра оглядела сидящих под тентом и направилась к Вере Алексеевне. «Что ей от меня нужно?» — подумала учительница с неприязнью. Сестра поздоровалась, а потом сказала шепотом: «Тут моя девчонка взяла привычку к вам бегать. Так я прошу, не поваживайте ее. Детям запрещено общаться с больными». «У меня нет активного процесса. Мне это ни к чему», — ответила сестра. «У нас есть правила, мы обязаны их соблюдать». «Еще она говорит, в кафе вы ее водили. Я ей показала кафе. Вот, говорю, тебе мороженое, а вот и пирожное. Пусть не забывается». «За что же девочку?» Вера Алексеевна поднялась. «В чем она виновата? Не она просила меня, а я пригласила ее». «Пригласили? Что это вы придумали, девчонку в кафе? Или деньги у вас чересчур лишние, или... Слушайте, а вы сейчас мне с Киева?» И она впилась злыми глазами в лицо Веры Алексеевны. «Нет, часом я с Москвы», — ответила Вера Алексеевна сердито. «Не все ли равно откуда? Я учительница, педагог. Всю жизнь с детьми. Так что не обижайтесь». Уже миролюбиво закончила сестра, делая шаг в сторону. «Пусть с детьми играет или книжку читает». «Вот я и собиралась подарить ей книжку». Вера Алексеевна вынула из сумки рассказы Чехова. «Раз мне нельзя с ней видеться, передайте, пожалуйста, от меня». Сестра протянула было руку, но отступила еще на шаг. «Ладно, обойдется. Пусть лучше бегает и купается, покуда тепло. Успеет еще начитаться». Она повернулась и пошла по дорожке, покачивая бедрами. Глядя ей в спину, возмущенная Вера Алексеевна с удивлением отметила, что эта некрасивая, грубая женщина прекрасно сложена, такой плавной линией очерчено ее тело, так тонка талия, стройные ее легкие ноги. Просто удовольствие смотреть, как она идет. Пожалуй, мог в нее влюбиться этот молодой киевлянин, Надин отец. А, впрочем, разве обязательно надо влюбиться? Вера Алексеевна подошла близко к морю и подставила разгоревшееся лицо под свежий ветер, наполненный мельчайшими брызгами.